Глава 8. А я хожу, гуляю по Москве. На такое заявление я заблаговременно решил не отвечать. Не скрою, Островский меня удивил своим высказыванием, и мне оставалось только молчать. «Не хотите рассказать, как у вас это получилось?» — приподняв бровь, спросил он. «Что получилось?» — наконец ответил я, округлив глаза. «Я ничего не делал. С чего вы взяли?» Он продолжал держать мою руку, и я почувствовал, как он хочет прорваться в мое хранилище. Вот только в этом противостоянии победа всегда на стороне того, у кого объемы больше, то есть на моей. С удивленным лицом Николай Островский отпустил мою руку и пригласил на диван. Рядом села Надежда, мужчина напротив. «Во-первых, хочу предупредить, наш разговор не покинет стен этого кабинета», положив блокнот на колени, сказал он. «А во-вторых, Надежда мне рассказала, что вы вчера преследовали каких-то подозрительных людей, похожих на парней Нарышкина. А вечером того же дня сгорело одно из его поместий. И тут, по словам моей помощницы, вам нужно сделать документы на 5 молодых дам. Несложно сложить 2 и 2. «Без понятия, о чем вы?» «Ваше право. Кто бы ни был этот герой, я ему благодарен. Нарышкин давно у всех костью стоит в горле». Я только развел руками, сделав непонимающий вид. «Если увижу, обязательно передам. Думаю, он будет рад». «Перейдем к делу», — открыв блокнот, сказал Островский. «Обычно подобные просьбы я сразу отклоняю. Но из-за вчерашнего инцидента, который вы не совершали, решил вам помочь». «Премного благодарен», — искренне сказал я. «Сколько это будет стоить?» «Погодите, погодите», — остановил меня Николай. «Для начала позвольте посмотреть ваши бумаги». Я передал ему папку со всей документацией, вступлением в титул и правами на дом. «Ого, Кузнецовы, барон», — пробормотал он. «Поздравляю вас, Михаил. Сегодня вы официально получили этот титул». «Спасибо», — сдержанно кивнул я. Он сделал несколько звонков, еще почитал мои документы и, наконец, продолжил. «Значит, 5 девушек». Он постучал ручкой по блокноту и что-то записал. «В каком статусе?» «Если бы вы мне посоветовали, был бы благодарен», — пожал я плечами. «Девушки намучились, и хотелось бы для них спокойной мирной жизни». «Вы вроде парень не глупый. Неужели не знаете, куда пристроить девушек?» — удивился Островский. «Упс, Миша, давай чуть правдоподобнее», — напомнила Лора. «Напоминаю, у тебя амнезия». «У меня была обширная амнезия. Буквально месяц назад стал приходить в себя. Многого не помню, особенно таких деталей», — неловко пояснил я. «Хм». Он опять задумался и по новой проверил документы. «Прошу прощения, не знал». «Интересный человек, умный, вежливый. Силы в нем немерено. Он способен конкурировать с сильнейшими магами. Какой у него титул?» «Михаил, Николай Романович», — впервые подала голос Надежда. «Могу я предложить один вариант?» «Да, Наденька, конечно», — тут же кивнул Островский и сложил руки. Она достала из кармана пиджака очки, не спеша надела, и открыла планшет. «Этот титул редкий, и многие его не используют. По крайней мере, я не часто его встречала». Она немного потянула интригу. «Титул позволяет быть в статусе аристократа, но также он снимает всю ответственность с носителя и накладывает ее на хозяина. Это статус рыцаря, господа». «Точно!» — щелкнул пальцами Островский. «Самый удачный вариант в вашем случае». «Тогда давайте сделаем», — согласился я. «Что для этого необходимо?» «Я подготовлю нужные документы и скажу, что делать дальше», — вскочила Надя и скрылась за дверью. Островский с нежностью в глазах проводил девушку. «Она у меня умница», — довольно произнес Николай Романович. «Простите за нескромный вопрос. Как долго будут делаться документы? У меня учеба». Громко хлопнув себя по коленям, он поднялся и прошел к мини-бару. «Где учитесь, молодой человек?» — спросил Островский, плеснув мне алкоголя в граненый стакан. «В Киеве?» «Ох, у вас же там на днях прорыв был. Он сделал большой глоток и еще раз наполнил стакан. «Есенина видел? А то, сильный маг». «Этого не отнять. Слушай, можешь отрицать, что Нарышкина ты вывел из себя. Но на всякий случай предупрежу. Он не остановится, пока не найдет тебя». «Не переживайте, Николай Романович», — поправляя болванчика на руке, ответил я. «Я первый рассчитываю до него добраться». «Хе-хе, это забавный парень». Он прошел к столу и достал визитку. «Ты либо очень глупый пацан, либо чересчур умный. Да и сил тебе не занимать. Шанс есть. Держи». Он протянул визитку. «Мой личный номер. Только не названивай по пустякам. Звони сугубо по юридическим вопросам». Я, не глядя, спрятал визитку в карман. «Как быть с оплатой?» — задал я не менее щекотливый вопрос. «Выставлю вам счет и все», — пожал он плечами. «Если захотите на постоянной основе пользоваться нашими услугами, то счет будем присылать каждый месяц». «Я подумаю». Решение было спорным. Я не до конца понимал все свои расходы и доходы. Черт, как же мне не нравятся все эти бухгалтерские дела. Да и задерживаться я тут не планировал. «Не ссы, я тебе помогу», — сказала Лора. «Уж что, а бухгалтерия, знаю, на зубок». «Больше переживаю за то, кого оставить за главного». В холле меня ждала Надежда. Она дала мне указания и первоначальный пакет документов. «Кстати, насчет паспортов», — сказала она. «Я правильно понимаю, что они нам тоже нужны?» «Да, чистые, разумеется». «Ну, конечно, чистые», — одарила она меня своей улыбкой. «Тогда мне нужны имена и возраст». Тут я растерялся, ведь я знаю только их позывные, а настоящих имен нет. «Надя, давайте я вам пришлю СМС». «Конечно, если можно, то до вечера». На этом я уже собирался попрощаться и направиться в свое новое родовое имение. «Михаил», — неловко окликнула она меня. «Извините, а вы вечером сегодня заняты?» «К сожалению, да, Наденька. Много дел». «Да ничего страшного, забудьте». Она смущенно опустила глаза. «До свидания». «Эх, а девочка хотела тебя куда-то позвать», — мечтательно проговорила Лора. На это я только фыркнул и вышел из здания. Забот до кучи, еще не хватает сердечные дела тут заводить. Решил прочитать визитку. Граф Николай Островский. Вот все встало на свои места. На этот раз я не стал гулять по городу и сразу вызвал Данилу. Он быстро приехал, как будто ждал моего звонка. Получив адрес и распоряжение проехаться с огоньком, парень мигом сориентировался, и уже через 20 минут мы были у моего нового дома. Странное чувство. Казалось, я только недавно попал в этот мир никем, и вот уже барон. Хотя сама история с поместьем была не слишком веселая. Еще эти китайцы. Кто их нанял? Нахрена им сдался какой-то коневод? Возможно, я просто мало знаю о своем новом роде. Надо поискать информацию. Лора будет довольна, если я попаду в городскую библиотеку или архив. Судя по всему, последний пускает только аристократов. Простолюдину там и делать нечего. Окинув окрестности свежим взглядом, я понял, что если кто-то объявит мне войну, их ждет легкая победа. Незащищенная территория, открытое пространство. Дом деревянный и не самый надежный. Надо с этим что-то быстро решать. Иначе долго род Кузнецовых не просуществует. На входе меня встретил седой, кудрявый мужчина, которого я раньше не видел. «Добрый день, ваше благородие!» — низко поклонился он. «Меня зовут Трофим Игнатьевич Кольцов. Я работал камердинером у вашего отца». По его взгляду и немного трясущимся рукам я понял, что мужчина переживает, как бы новый хозяин не решил от него избавиться. Куда в таком возрасте ему идти? «Здравствуйте, Трофим Игнатьевич. А почему я вас в прошлый раз не видел?» «Я болел, ваше благородие. Виктор Станиславович отправил меня в лечебный санаторий», — затараторил он. «Не успел с вами повидаться. Вы меня ни капельки не помните?» «Простите, но нет». «Лучше не начинать наше знакомство со лжи. Ее и так впереди будет много». «Ладно, думаю, вы уже в курсе, что я вступил в права наследования, и теперь дом принадлежит мне», — сказал я, обведя рукой дом. «Да, ваше благородие», — опять поклонился он. «Перестаньте кланяться». «Ну а что? После каждого моего вопроса он так и будет сгибаться пополам. Оно мне надо. У человека возраст». «Если позволите, мне гораздо привычнее, если вы будете называть меня просто Трофим, как в детстве». Он позволил себе легкую улыбку, но, увидев, что я абсолютно серьезен, быстро ее убрал. «Хорошо. Мы зашли в дом, и мне провели повторную экскурсию. Все располагалось на тех же местах. Даже газета, которую читал барон перед смертью, лежала на краешке кресла». «Я приказал прислуге ничего не трогать до вашего прихода», — пояснил Трофим. «А там уже решайте, что оставлять». «Ага, понял. Судя по всему, работы тут гораздо больше, чем я предполагал. Дальше пришла пора знакомиться со слугами. Большинству из них около 50 лет. Барон, конечно, был консервативным, малым. Прислугу никуда распускать я не собирался. И в свое отсутствие я не хотел их нагружать сверх меры. Это я им сказал сразу, как только мы познакомились, чтобы не думали, что они останутся на улице». «Хорошо, Трофима, скажи, а у отца были какие-нибудь бумаги, связанные с бизнесом? Откуда поступали финансы?» «Да, все в кабинете». И он провел меня в комнату с большим количеством книжных шкафов. «Ого, барон любил почитать», — удивилась Лора такой коллекции. «Ну и отлично. Тебе бы тоже не помешало узнать местный фольклор». Трофим показал всю документацию, и я решил, что просмотрю ее позже. Тут было над чем посидеть. Сюда я приехал в первую очередь успокоить прислугу и сообщить, чтобы они не нервничали. Также я прикинул, сколько необходимо потратить денег на обустройство здания, чтобы оно выглядело хотя бы как загородный дом Нарышкина. Какая-никакая, но все же защита. Да и я не могу тут околачиваться целыми днями. Меня в институте ждут, а там еще и универсиада на носу. Я решил, что приеду сюда вечером с девушками, и предупредил персонал. Маруся, та самая домработница, которая кормила нас с бароном перед отправлением, сообщила, что все приготовит. Организацию я оставил на нее. Данила ожидал у входа, с интересом разглядывая дом. «Ну, поехали дальше», — хлопнул я его по плечу. «Можем не спешить». «Понял, принял», — поправив козырек панамки, сказал он и захлопнул за мной дверь. «Может, взять его личным водителем? Вроде парень неплохой, башковитый. И чего в такси забыл?» Когда мы выехали на трассу, я решил спросить. «Данила, а чего ты такси будешь?» «А как же, ваше благородие?» — усмехнулся он. «Как же мне сейчас зарабатывать?» «Ты же вроде водила отменный», — удивился я. «Неужели нет никаких гонок?» «Смешной вы! Конспирация!» — уже не так весело сказал он. «Я был гонщиком. Но что я мог сделать против аристократа? Мне диктовали, каким я должен приезжать к финишу. Представьте, простолюдин обогнал аристократа. Куда уж мне?» «Неужели там настолько все куплено? Зачем тогда вообще устраивать подобные гонки?» «Это все денежные игры», — пояснил он. «Кто угадает, какого водителя подкупили, и кто кому сколько заплатит. Гонки — это один из методов». «Не нравится мне такое отношение знати к простому народу». «Дядя, верные вещи говоришь. Я сразу понял, что ты вроде нормальный парень», — усмехнулся он. Тут телефон отвлек нас. Опять этот истеричный граф. Мария Кутузова. «Вот и день стал краше», — вставила свои 5 копеек Лора. «Привет». И на моем лице сама собой выползла улыбка. «Миша, привет, как ты?» — услышал я знакомый голос. «Тебя можно поздравить с официальным титулом?» «Да, думаю, можно». «Тогда свой подарок заберешь, когда вернешься», — лукаво сказала она. «Эх, без ножа режешь». «А так у тебя все хорошо? Ничего не случилось? Ты не вляпался ни в какую передрягу?» «Вот как она так умудряется? Не могу же я ей сходу вывалить все, особенно про 5 красоток с 4 размерами». «Да, Маша, все хорошо. Поездил по учреждениям, заехал в банк и новый дом». Я старался тщательно подбирать слова, чтобы не проколоться и не заставлять ее лишний раз переживать. «Возможно, я тут задержусь на пару дней. Надо разобраться с делами рода. Сама понимаешь, теперь это все на мне». «Да, конечно, отец передавал, что ты можешь звонить ему, если будут неприятности», — сказала она. «Что-то он как-то подобрел к тебе?» «Не знаю. Все может быть». «Странно. Вроде никаких поводов относиться ко мне лучше я не давал». «Тогда я еще позвоню. Позвала ребят в гости». «Привет им передавай». Я уже хотел положить трубку, но решил уточнить. «Трубецкой не отсвечивает?» «Боже, что за выражение, барон Кузнецов?» «Нет, не отсвечивает, все хорошо». «Тогда до скорого». «Пока. Целую». К концу разговора мы доехали до имения Бердышевых. «Я пока в городе, так что мы еще покатаемся», оставив хорошие чаевые, сказал я и пошел в дом. На лужайке меня встретила необычная картина. Я бы даже сказал, просто невероятная. Андреев и девушки сидели на траве перед большим деревянным столом, у которого крутился граф и делал барбекю. Девушки увидели меня и облепили со всех сторон. «Что тут у вас происходит?» Первым делом я посмотрел на графа, который с невозмутимым видом переворачивал мясо на решетке. Поймав мой взгляд, он пожал плечами и показал на девушек. «Мы попросили этого доброго графа сделать нам шашлыки», — довольно сказала Эридан. «Добрый граф!» — услышал я смешок Андреева, которого эта ситуация тоже веселила. «Попросили?» — я окончательно перестал понимать, что происходит. «Да», — подхватила Андромеда. «Мы сидели на веранде, и я сказала, что страшно хочу мяса». Ростислав Тихомирович проходил мимо и предложил. После нескольких минут безостановочной болтовни я догадался, что граф пришел посмотреть, как справляется горничная со своими обязанностями. А та растрепала, что в свое время у графа выходили очень вкусные шашлыки, и вообще он неплохо умел готовить. Вот так и получилось. Он пришел, а девушки, святая простота, тут же накинулись на него с просьбами показать его кулинарное мастерство. И граф не смог устоять. Хотя кто бы не устоял перед таким-то натиском. Прислуга вытащила стол, мангал, барбекю и кучу ингредиентов. И граф начал кулинарить. Вот в этот момент я их и застал. «Вот уж не думал, что вы пойдете под чарами этих бесстыдниц», — подойдя к графу, прошептал я. «Порадуй, девочек», — пожал он плечами. «Кстати, вечером зайдите ко мне. Обсудим сегодняшнее нападение. Хорошо?» Хоть его лицо и выражало все такое же спокойствие с капелькой усталости, но глаза сверкали радостными огоньками. Судя по тому, как на нас смотрит прислуга из окон, такое бывает крайне редко, если не впервые. «Ладно, можно еще немного подождать», — пожал я плечами и сел с Андреевым. Девушки тут же стали крутиться рядом, болтая о чем-то своем. Горничная постаралась на славу. Понимая, что в имении большая часть мужчин, она выдала девушкам большеразмерные футболки, почти широкие платья. Однако и тут дамы умудрились, хоть и не специально, подчеркнуть свою красоту. Достав откуда-то шнурки, они обвязали их вокруг талии, и теперь даже в таком балахоне была отчетливо видна их фигура. «Как вы себя чувствуете?» «Всего лишь легкий ушиб и работа усыпляющего артефакта. Наши лекари быстро меня подняли на ноги», — ответил Андреев, доедая первую партию мяса. «Вас как? Все удачно?» «Да, я теперь барон официально». Мне нравилось называть свой новый титул. «Поздравляю!» Так мы и просидели до вечера. Граф наготовил целую кучу шашлыка, и я не понимал, куда столько. Однако при виде того, как мои красавицы без остановки работают челюстями, стало понятно, куда это все уйдет. Да, девушки кушали гораздо больше, чем обычный человек. И Лора пояснила, что для поддержки их физической формы и навыков уходило колоссальное количество калорий. По ее прикидкам, им надо было есть около 12 тысяч, только чтобы поддерживать форму. Когда же последние куски были съедены, я отвел девушек в сторону. «Мне нужны ваше имя и возраст», — строго сказал я. «Миша, ты же вроде знаешь, как нас зовут», — удивилась рыжая. «Я Лира, это Орион, Андромеда, Гидра и Эридан». «Но это разве не ваши позывные?» «Нет». Покачали они дружно головами. И Лора подтвердила, что они не знают своих настоящих имен. В принципе, ладно. Пусть и такие имена, ничего сверхъестественного не случится. Тем более, что они будут под моей фамилией. А возраст? «Ну, матушка каждый раз называла разные цифры», — развела руками Орион. «Вы серьезно?» Вы не знаете, сколько вам лет?» Они как-то разом поникли и расстроились. «Ну ладно, не вешать нос, скоро у вас будут настоящие документы и фамилия Кузнецовы», — пообещал я им, и девушки тут же кинулись меня обнимать. «И еще сегодня мы с вами поедем смотреть мой новый дом. Там и будете жить». Они опять запрыгали вокруг меня, и я начал ловить на себе завистливые взгляды мужской половины персонала. «Все, бегом собираться», — хлопнул я в ладоши. «Ждите в доме, скоро буду». И для развлечения оставил им болванчика, который не особо-то и был против, а сам направился к графу. Юридическое агентство Островских. Днем. Николай Островский любил хорошие истории. Ему нравились смелые и отважные ребята. Он сам в детстве был таким, когда со своим старым другом Сережей Кутузовым они пускались во все тяжкие. Как же им прилетало потом от отцов. Но, тем не менее, они выросли, и если вначале их дорога пересекалась на почве уничтожения метеоритов и получения имени и статуса, то теперь каждый пошел по стопам отцов, перенимая то, чем славились их семьи. Сергей пошел в военное дело, а Николай в юриспруденцию. У него был обширный багаж знаний, который позволил вывести фирму на ведущие позиции. Сама императорская семья консультировалась с ними по некоторым щепетильным вопросам международного права. Однако сегодня Николай скучал, но лишь до момента, когда его помощница Надежда рассказала об интересном событии на вокзале. Вот так номер. Какой-то пацан, Михаил Кузнецов, решил бросить вызов Нарышкину? Ай да сукин сын. Тут его личный телефон начал вибрировать, а вот его друг. «Да, Сережа, привет!» — радостно воскликнул Островский. «О, привет, старый! Все бумаги перебираешь!» — в свойственной ему манере начал генерал. «А ты что, все сабельками машешь? Не надоело? Руки-то хоть еще способны держать что-то помимо сабли?» «Вообще-то ты говоришь с генералом армии!» — нарочито строго произнес Кутузов. «Не боишься?» «Чего мне бояться?» — усмехнулся Николай. Я законы знаю лучше всех в этой стране. Тебе надо следить за словами, друг мой. А то ляпнешь лишнего, и все, прощай погоны. На-на, не заставляй меня применять силу!» Также наигранно продолжил Сергей. «Кажется, ты и тут забыл, кто в детстве тебе давал продышаться». «Хе-хе-хе-хе, урыл, чертяга!» Разразился генерал смехом, отчего Николаю даже пришлось отставить трубку. Они перекинулись еще парой колкостей, когда Николай спросил. «Мне тут птичка нашептала, что у твоей Маши появился ухажер?» «Да», — вздохнул генерал. «Есть тут один субъект». «Ну и что? Все настолько плохо?» «К парню претензий нет», — хмыкнул он. «Кстати, он выдержал мое рукопожатие». «Чего?» — воскликнул Николай, но быстро взял себя в руки. «Да хватит заливать». «Ага. Парень чертовски силен. Он побил рекорд повышения ранга. За неделю взял подмастерье». «Ты же такой, поделись хоть?» «Зовут Михаил Кузнецов». «Что? А что?» Услышав нотки удивления, тут же спросил Кутузов. И Островский рассказал ему свое предположение насчет Нарышкина, кто и как сжег его усадьбу. На что получил очередной громкий смех. «Прости, Коля, я отключаюсь. Хочу повеселить дочку, надо же. Нарышкину этому прохиндею умудрился спалить дом», — говорил он куда-то в пространство.